Глава 11. Потерянные мальчишки. Как принцы пережили детство. Страдания Гарри и Уильяма из-за разлада между родителями усугублялись вмешательством бесчестных, вечно шпионящих жестоких журналистов. СМИ постоянно изображали их отца то воплощением чопорности, то монстром. Было ли это правдой? Почему он так жесток с их матерью? Кого из них нужно больше любить? В лагере принца попытки бороться с демонстративным родительством Дианы считали бесплодными. Каждый ее выход на люди с мальчиками становился манифестом материнской любви и отцовской несостоятельности, запечатленным на фотографиях, и Чарльзу нечего было этому противопоставить. Он пытался защитить частную жизнь сыновей, всегда оставаясь с ними по-отечески добрым, но проявления его нежных чувств никогда не попадали в кадр. Да и пригласи он журналистов, это не склонило бы чашу весов в его сторону. «Цирковая мартышка из меня не получится», — мрачно констатировал Чарльз, признавая колоссальный отрыв, с которым Диана лидировала в том, что касалось завоевания симпатии прессы. Война уэльских, как теперь называли раздор в семье принца, набирал обороты. Как это часто и происходит, второстепенные персонажи усердствовали в нанесении урона едва ли не больше главных действующих лиц. Враждебные лагеря советников подкинули немало дров в костер разногласий пары, поскольку каждая из сторон постоянно распространяла слухи, грозившие противнику поражением. В результате 9 декабря 1992 года премьер-министр Джон Мейджор сообщил парламенту о принятом Чарльзом и Дианой решении расстаться. Родители заранее пригласили обоих принцев в гостиную директора Ладгроува, чтобы предупредить их об этом. «Надеюсь, теперь вы оба будете счастливее», — сказал Уильям после того, как они с братом вытерли слезы. Больно было слышать такие взрослые слова от ребенка, чья вынужденная зрелость разрывала душу. Мальчиков учили улыбаться журналистам, но теперь представители СМИ превратились в их жестоких противников. Казалось, распад союза родителей привел к разрушению всех границ и потере малейшего уважения. Диану в образе Греты Гарбо, так ее прозвали таблоиды, папарацци преследовали из чисто спортивного интереса. Победителем считался тот, кто доводил ее до слез. Марк Сондерс и Глен Гарви, коллеги папарацци, за год до гибели принцессы даже выпустили книгу «Охота на Ди», в которой открыто насмехались над переживаниями своей жертвы. Сондерс описывал попытки Дианы защитить частную жизнь сыновей. «Постоянно направленные на них объективы выглядят устрашающе, очень устрашающе, детям они кажутся устрашающими. Похоже, в тот день Диана выучила новое слово», — язвительно добавлял к этому Сондерс. Теперь каждая встреча с матерью стала для мальчиков испытанием. Летом 93-го года Диана повела их в Одеон на Лестер-сквер на дневной сеанс парка юрского периода. У выхода их поджидал отвратительный гадюшник папарацци. Гарви вспоминал, как неожиданно увидел размытое черное пятно. «Это была Диана, но я никогда раньше ее такой не видел. С покрасневшим перекошенным лицом она мчалась сквозь толпу прямо на нас. Взгляд был прикован к нам, а потом она закричала, как дикое животное». В тот день она набросилась на фотографов, крича: «Вы превратили мою жизнь в ад!» Подобные воспоминания еще долго будут преследовать Гарри и Уильяма. «Думая о том времени, я словно снова ощущаю беспомощность», — рассказывал Гарри. «Чувствую, каково это — быть слишком маленьким, быть мальчиком, который не может помочь женщине, в данном случае матери. И такое случалось постоянно». Не давали покоя и сыпавшиеся со всех сторон откровения, которые подрывали веру в слова родителей. В этих условиях братские узы крепли день ото дня. Уильям и Гарри не доверяли никому, кроме друг друга. Годами их учили демонстрировать, что они живут в идеальном мире, как и подобает наследникам королевской семьи, но все это снесло лавиной правды, которую долго скрывали от них родители. Мальчиков ранили признание отца в интервью Джонатану Димблби. Чарльз говорил, что изменял Диане, жениться на которой его заставил принц Филипп, с Камилой на протяжении всего брака. Утром 17 октября 1994 года их снова вызвали в кабинет директора. На этот раз там принцев ждала Диана, которая поспешила в Ладгроув в попытке смягчить удар. У ее сыновей накопилось множество вопросов. По воспоминаниям Эндрю Мортона, Уильям, ему тогда было 12 лет, спросил: «Это правда, мама? Правда, что папа тебя никогда не любил?» Почти сразу после этого вышла сенсационная и ужаснувшая мальчиков книга «Любовь принцессы», написанная Анной Пастернак, журналисткой Daily Express. В основу книги легли 64 письма, написанные Дианой Джеймсу Хьюиту, ее любовнику в период между 1986 и 91 годами. Так Уильям и Гарри получили ужасающее свидетельство любовных похождений матери. Хьюита они знали как инструктора по верховой езде. Он был капитаном армии, а внешне являл собой менее яркую, за исключением рыжих волос, и более мускулистую версию принца Чарльза. Дикция его не отличалась особенной четкостью. Создавалось впечатление, что Хьюит постоянно держит во рту несколько нафталиновых шариков. Для мальчиков он был дядей Джеймсом, который приезжал в Хайгроув по выходным с псом Джестером, когда Чарльз отсутствовал. Сыновьям Дианы он понравился сразу. Гарри обожал слушать его рассказы об армейской жизни. Кен Уорф, впрочем, обаянию бывшего капитана не поддался. По его мнению, Хьюит был редким кретином. Как-то раз дама из свиты Дианы предложила Хьюиту холодную сосиску, которую тот съел и проговорил. «Позволено ли мне будет заметить, миледи, что это была, возможно, самая вкусная сосиска в моей жизни?» Именно он возил мальчиков на экскурсию в казармы Комбермир, где в порыве вдохновения купил каждому по миниатюрному бронежилету, паре камуфляжных штанов и берету. Он научил мальчиков маршировать, отдавать честь и носить винтовку, а также разрешил забраться в танк. Иногда Хьюит привозил Диану и ее сыновей в Девон, в дом своей матери, где они весело проводили время и оставались на ночевку. А теперь выяснилось, что он был любовником их матери. Руководство школы сделало все возможное, пытаясь оградить Уильяма и Гарри от публичной демонстрации грязного белья Дианы. Интерес учеников к чтению новостей поощряли, но газеты, которые обычно можно было найти в общей гостиной, часто уносили из соображений деликатности. Уильям давно не попадался на такие уловки. В комнате охранника стоял телевизор, и мальчик научился пробираться туда, чтобы смотреть передачи, освещавшие проблемы в его семье. Для Гарри выход книги Анны Пастернак оказался событием весьма неприятным еще и потому, что с новой силой поползли слухи, будто его отцом был не принц Чарльз, а рыжеволосый капитан Хьюит, хотя предполагаемая дата зачатия младшего сына Дианы не совпадала по времени с ее романом с Джеймсом. «Я отношусь к этой идее скептически, поскольку имела возможность посетить Элторп, посмотреть на фамильные портреты на стенах и воочию убедиться. Никакое дополнительное вмешательство тут не требовалось. Гарри получил яркую внешность по наследству. Одного из живших в XIX веке Спенсеров даже прозвали «красным графом» за цвет бороды». Примечание. «Красным графом» называли Джона Спенсера 1835-1910 из-за длинной рыжей бороды. Осенью 98-го, перед первым годом Гарри в Итоне, Чарльз пригласил сына к себе и достаточно категорично заявил, что не сомневается в своем отцовстве. Гарри очень внимательно выслушал его, но ничего не сказал. Разумеется, подобная мера не могла не остановить слухи, не помешать другим ученикам дразнить юношу. Вплоть до 2002 года к этой теме возвращались снова и снова, а издание News of the World, говорят, даже искало возможность заполучить прядь волос Гарри и провести сравнительный анализ его ДНК и ДНК из волос Хьюита. Принцу постоянно приходилось уворачиваться от двусмысленных вопросов. Например, не собирается ли он пойти по стопам отца и сделать карьеру в армии? «В военно-морском флоте, вы хотели сказать», — поправлял он, мрачно глядя в пространство. Интервью Мартина Башира с Дианой только усугубило ситуацию. Оно вышло, когда Уильям проучился в Итоне всего 2 месяца. Ему разрешили посмотреть прямую трансляцию в кабинете доктора Гейли. Уже год дома шла непрерывная война, изрядно истощившая силы мальчика. Королева беспокоилась, нет ли у него нервного срыва. О том же задумывался и сам директор колледжа. По словам Ингрид Сьюарт, едва до него дошли слухи об интервью, доктор Гейли позвонил Диане и попросил ее лично подготовить сына к тому, что он вот-вот узнает. «Разве это необходимо?» — вздохнула она, опасаясь очевидной реакции своего маленького древнего мудреца. Она больше не была той женщиной, которая приехала в Ладгроув, чтобы успокоить старшего сына после откровений Чарльза в интервью Димблби. Интриги поглощали все ее внимание, и она предпочитала игнорировать их последствия. Только после второго, весьма настойчивого, звонка Гейли она согласилась поговорить с Уильямом. Накануне выхода интервью Диана встретила сына возле готической часовни колледжа, построенной в XV веке. Студенты расходились после воскресной службы. сплошь черные фраки и белые галстуки. Уильям появился в дырях последним. Он шел, опустив голову, словно копируя мать. Это в последнее время случалось с ним все чаще. Когда Диана окликнула его, он ответил ей грустным взглядом. Разумеется, ее преследовали здесь. Марк Сондерс видел ее встречу с сыном. Когда Диана повела Уильяма за изгородь, чтобы поговорить наедине, папарацци взобрался на крышу автомобиля в надежде получить ракурс получше. Буквально через несколько минут Уильям ушел от нее, даже не попытавшись поцеловать мать или попрощаться с ней, — вспоминал Сондерс. А я с удивлением наблюдал, как она села в машину и поехала прочь, пока сын с печальным видом наблюдал за ней от входа. Одному из одноклассников Уильям рассказывал, что его охватывает ужас каждый раз, когда лицо матери появляется на экране во время очередного интервью. Трудно без жалости думать о том, что он сидел совершенно один в кабинете директора и смотрел на мать, рассказывающую зрителям даже такие интимные подробности, как его с ней разговор после выхода книги о Хьюите. Диана припомнила, как Уильям со словами «Мамочка, мне кажется, тебе больно. Возьми, это поможет улыбнуться», принес ей коробку шоколадных конфет. Гарри тогда еще учился в Ладгроуве и отказался смотреть трансляцию, но позднее злился только на Башира за назойливые вопросы, а не на мать за готовность отвечать на них. Доктор Гейли вернулся в кабинет и увидел обмякшего на диване Уильяма с глазами покрасневшими от слез. Юноша все же нашел в себе силы подняться и поспешил в свою комнату. Когда Диана спустя час позвонила на факультет, Уильям отказался с ней разговаривать. Мать смогла в полной мере понять, насколько его задело это интервью, когда Уильям приехал домой. Он яростно обвинял ее в том, что она оклеветала отца и упомянула Хьюита. Отлично понимая, что после этой трансляции снова станет мишенью для насмешек, Уильям чувствовал себя униженным. На следующий день он принес ей в знак извинения цветы, но Диана была уверена, сын никогда ее не простит. «Как я могла так поступить со своими детьми?» — то и дело спрашивала она у Симоны Симмонс. Не стоит удивляться тому, что когда красивая Диана в 36 лет погибла в автомобильной катастрофе и была оплакана, а то и канонизирована всем миром, ее незапятнанный образ затмил все остальное. Уильяму тогда было 15, Гарри — 12. Они по сей день верят, что их мать стала жертвой папарацци. За Дианой действительно охотились, но роковое происшествие в Париже было спровоцировано множеством факторов. Доди Файет, любовник принцессы, был человеком безответственным и непривычным к вниманию журналистов, поэтому погоня пробудила в нем азарт, не более. Диана сама отказалась от круглосуточной охраны, осуществлявшейся офицерами Скотланд-Ярда. Дворец не имел отношения к этому обстоятельству. В 2008 году, во время расследования смерти принцессы, бывший начальник полиции, лорд Кондон, подтвердил, в декабре 1993-го, когда охрана была снята по просьбе принцессы, и на протяжении следующих 2 лет с Дианой и ее кабинетом неоднократно проводились частные встречи, на которых советники пытались доказать, что необходимо пересмотреть решение. Принцесса оставалась непоколебимой, веря, что офицеры шпионят за ней и мешают строить личную жизнь. Тревор Рис Джонс, телохранитель, работавший на отца Доди и оказавшийся в одной машине с Дианой, не смог убедить ее пристегнуться. Он был гораздо ниже по иерархии, чем водитель злополучного лимузина Генри Пол, который уже 11 лет работал на семью Файедов. Ни один офицер королевской службы не позволил бы принцессе Уэльской сесть в машину к человеку вроде Пола, который не имел лицензии на вождение частного лимузина и, к тому же, как оказалось, был пьян. Но Рис Джонс не имел права спорить с Доди, который настаивал на том, чтобы лимузином управлял Пол. Не мог телохранитель и помешать водителю безрассудно кричать папарацци: «Не пытайтесь преследовать нас, все равно не догоните!» После этого заявления Генри Пол вдавил педаль газа и помчался в сторону квартиры Доди на улице Арсена Уссе. Впереди их ждал туннель Альма. Офицеры королевской стражи, защищавшие Диану и служившие дворцу шоферы, часто становились неофициальными посредниками между принцессой и фотографами, договариваясь о безопасных способах получения информации. «Печально признавать», — рассуждал в разговоре со мной Марк Сондерс, «но будь с Дианой тогда Кен Уорф или Колин Тибботт, всего этого не случилось бы. Каждый из них поговорил бы с журналистами и коротко рассказал, куда она едет и зачем, и за ними никто бы не погнался». В сердцах и умах юных принцев, особенно Гарри, охота на Диану приобрела масштаб, которого не было в реальности. Уильям так злился из-за обрушившейся на него в течение года после смерти матери волны откровений с прессы, что едва не отказался идти на поминальную службу в Креттикирк, на которой тоже ожидались журналисты. Примерно так же сложно удалось принцам и превращение матери в святую Диану, кумира миллионов. Гарри рассказывал об этом диссонансе в интервью для документального фильма Ника Кента. «После ее смерти мы оказались в странной, очень странной атмосфере. Вокруг изливали свою любовь и переживания множество людей, никогда с ней не встречавшихся. Мы с Уильямом шли по Кенсингтонским садам, и вся дорога от ворот до Кенсингтон-Хай-стрит была усыпана цветами. Я смотрел на это и думал, как это так? Тысячи людей, никогда не встречавших эту женщину, мою мать, плачут и проявляют больше эмоций, чем я сам сейчас ощущаю». Спустя год после смерти Дианы принцы выпустили неожиданное совместное заявление. Они хотели сказать, что благодарны за повсеместные выражения сочувствия, которое помогало им держаться, и за поддержку, которую им оказывали. Однако Уильям и Гарри настаивали, что время скорби прошло. «Они уверены, Диана хотела бы, чтобы жизнь продолжалась», — объясняла пресс-секретарь их отца Сэнди Хенни. «Многочисленные напоминания о ее смерти не принесут ничего, кроме боли. Принцы очень надеются, что их мать и память о ней смогут, наконец, обрести покой». Тщетно. Сыновьям Дианы так и не позволили жить своей жизнью. То и дело до них доходили новости о скандалах, теориях заговора, книгах, фильмах и судебных делах. Особенно жестоким ударом оказалось предательство Баррелла. Уильяму тогда был 21 год, Гарри 19 лет. Они отказывались поверить, что дворецкий, верой и правдой служивший семье, продал их мать. Об этом также говорилось в совместном заявлении. «Нам сложно осознать, что Пол, которому мы так доверяли, мог расчетливо воспользоваться своим положением и настолько явно предать нас. Его поступок отзывается болью не только в нас, но и во всех, кто оказался вовлечен в это разбирательство. Он бы привел в ужас нашу мать, будь она жива». Особенно мучительными были годовщины. В 2007 году, со смерти Дианы прошло 10 лет, Уильям попросил Джейми Лоутера Пинкертона, личного секретаря, сделать все возможное, чтобы помешать каналу Channel 4 выпустить документальный фильм, в котором использовались фотографии с места автокатастрофы. Его попытка не увенчалась успехом, хотя Лоутер Пинкертон направил в редакцию канала письмо следующего содержания. «На этих снимках нельзя разглядеть лица принцессы, но они пропитаны трагизмом последних минут ее жизни. Именно поэтому принцы будут крайне расстроены, если эти снимки станут достоянием общественности. От своего лица и от лица почившей матери они сообщают, что это будет вторжением в частную жизнь принцессы и попранием достоинства ее последних минут. В прошлом году, после того, как указанные снимки были впервые опубликованы в итальянском журнале, принцы заявляли: «Из-за этого мы, сыновья, чувствуем, что раз за разом оказываемся неспособны защитить ее сейчас так, как она защищала нас когда-то». Защищала ли их Диана? Уильям и Гарри предпочитают не обсуждать это. Все куда сложнее. Мы уже имели возможность убедиться, что Диана отказывалась от своего права на тайну частной жизни, причем нередко только из желания заставить важных для нее мужчин ревновать. Среди украденных моментов, которые невозможно забыть, числится, например, фотография поцелуя с Доди, сделанная во время их судьбоносной поездки где-то на побережье Корсики. На снимке Диана стоит, прижавшись к голому торсу Доди. Однако принцесса сама заплатила Марио Бренне, итальянскому фотографу, за то, чтобы он сделал эту фотографию, призванную стать своего рода посланием Хаснату Хану, человеку, которого она любила. Бывший президент издательства Condé Nast International Николас Колридж в мемуарах рассказывал, как в 1996 году пригласил Диану на обед с советом директоров. Накануне встречи в штаб-квартире газета Mirror опубликовала фотографию принцессы, загоравшей без купального лифа, чем немедленно вызвала бурный спор о том, что считается вторжением в частную жизнь. Несмотря на опасения Колриджа, Диана не отменила встречу, лишь попросив избежать ее огласки. Обед состоялся, но был строго конфиденциальным. Примерно на середине встречи принцесса начала неожиданный разговор. «Николас, могу ли я вас кое о чем спросить? И прошу, говорите честно. Вы видели тот снимок в Daily Mirror, на котором я без лифчика?» «Да, ваше королевское высочество, в мой кабинет приносят все газеты. Думаю, я бросил на него взгляд. Он довольно размытый». «Уильям позвонил мне из Итона. Бедный мальчик. Ему сейчас 14. Он был очень расстроен. — сказал, другие ребята дразнят его. Говорят, у меня грудь маленькая. Тут она коснулась моего локтя. «Николас, прошу, будьте со мной откровенны. Я должна знать вашу точку зрения. У меня действительно слишком маленькая грудь». У меня перехватило дыхание, я не мог вздохнуть. Покраснев так, что сравнялся по цвету с формой королевской стражи, с трудом выдавил. «Ваше королевское высочество, насколько я могу судить по тому, как сидит ваш костюм, она выглядит идеально. Я бы на вашем месте не беспокоился». «Спасибо, Николас, я знала, что вы не соврете. Спасибо, теперь я чувствую себя лучше». После обеда Колридж проводил Диану к машине, у которой собралась целая толпа папарацци, немедленно начавших щелкать камерами. Вернувшись в офис, он связался с другом, работавшим в газете, и попросил выяснить, откуда у журналистов информация о визите Дианы. Тот перезвонил через 5 минут. «Я только что поговорил с отделом фотографии», — сообщил Колриджу его источник. «Диана сама позвонила туда из машины по дороге на обед. Она часто сообщает фотографам, где будет в ближайшее время». В этом была вся Диана, хитрая, привыкшая соблазнять, вечно ведущая двойную игру. Гулу Лалвани, основатель компании по производству беспроводных телефонов, рассказывал, как встречался с ней в 1997 году. Отношения продлились 4 месяца, и на протяжении всего срока тайные встречи происходили за ужином либо в его доме, либо в Кенсингтонском дворце. Однажды вечером Диана предложила пойти в Харрис-бар, а потом в Венеблс, где можно потанцевать. Никто заранее не знал об этой затее, но стоило им выйти из ночного клуба, как они столкнулись с толпой папарацци. «Не знаю, позвонили им из бара или сама она заплатила за съемку», — вспоминал Лалвани. «Что ж, думаю, мы можем ответить на этот вопрос». Он понял, что принцесса использовала их совместные фотографии как топливо, которое можно подбросить в костер жгучей ревности ее главного объекта обожания — Хасната Хана. Суть была не в отношениях, а в снимках, появившихся на следующий день во всех газетах. Куда хуже была правда о предательстве Хьюита, согласившегося передать Пастернак информацию для срывавшей все покровы тайной книги. Оказалось, это тоже был обман. Впрочем, он окружал Диану всегда. Она заявляла, что пришла в ярость, поскольку расследование Пастернак обнажило все детали того романа. «Он продал меня!» — кричала она Симоне Симмонс. «Мужчины не должны так поступать с женщинами, да чтоб у него член отсох!» Хьюиту дорого обошлась эта книга, как и самой Пастернак. Его таблоиды навсегда окрестили кобелем, а ее осудили за сплетни и слащавые фантазии. Марк Стивенс, адвокат Хьюита, даже счел нужным напомнить подопечному, что согласно акту об измене от 1351 года, секс с женой наследника престола приравнивается к государственной измене. Примечание. Каралась смертной казнью. С 2003 года она официально запрещена в Соединенном Королевстве при любых обстоятельствах. «И тут я увидел, как дрогнул его кадык», — вспоминал в разговоре со мной Стивенс. Потом он покраснел до корней волос. В ответ на это Пирс Морган взял в аренду белого коня, нарядил одного из репортеров «Миррор» в доспехи и отправил его к дому Хьюита, чтобы вызвать на дуэль за измену. Однако в 2019 году Пастернак раскрыла Daily Mail невероятную правду. Это Диана посоветовала Хьюиту, или скорее потребовала от него, помочь в работе над книгой. Диана, по его словам, была обеспокоена тем, что осенью выйдет вторая книга Эндрю Мортона, написанная без ее участия. «В ней автор мог показать их роман в невыгодном свете», — писала Пастернак. «Принцесса беспокоилась и хотела вернуть себе контроль над ситуацией. Она была уверена, стоит только изобразить эту интрижку как настоящую историю любви, и люди не станут осуждать их связь, поскольку поймут и ее причины». В 2021 году Пастернак рассказала мне, как они с Хьюитом встретились на полпути между Девоном и Лондоном, посреди поля. По ее словам, тот сказал: «Диана хочет, чтобы мы рассказали эту историю, но у нее есть 2 условия. Во-первых, нужно успеть до выхода книги Мортона. Во-вторых, это должна быть история любви». Пастернак впоследствии признавалась, что написала «Любовь принцессы» за 5 недель, лишь бы угодить Диане. Книга вышла, и принцесса немедленно обрушила на Хьюита и Пастернак все казни египетские. Однако разжалованный игрушечный солдатик остался верен возлюбленной, так и не выступив заявлением, действовал он по ее наущению или нет. Откровение Пастернак он тоже никак не прокомментировал. Сложно представить, почему Диана, преданная мать, в 1995 году в интервью Мартину Баширу решила снова заговорить о связи с Хьюитом. Она прекрасно знала, как сильно ударило по мальчикам заявление Чарльза перед камерой Димблби о романе с Камиллой и как шокировал их выход книги «Пастернак». Существует мнение, что она заговорила о Хьюитте, поскольку он оказался единственным из ее любовников, не вступившим к тому времени в брак. Вряд ли ей стоило упоминать, например, о связи с Оливером Хором, элегантным торговцем предметами искусства. Его жена так устала от ночных звонков ее мужу, который совершала принцесса, приезжая к их дому и сидя в машине, что вызвала полицию и пожаловалась. Все это давало новую пищу для нападок прессы, и Диана в результате все глубже погружала любимых сыновей в пучины эмоционального ада. Не без помощи Чарльза, конечно. В 2021 году лорд Дайсон, один из самых высокопоставленных судей Англии, ныне отставной, опубликовал результаты расследования обстоятельств интервью Мартина Башира. Благодаря этому стали ясны масштабы обмана, на который пошел журналист, чтобы взять интервью с Дианой. Теперь принцы хотя бы понимали, почему их мать решилась на шаг, лишивший их счастья. Уильям даже решил мрачно высказаться на камеру. Выбранные им слова не до конца скрывали ярость, сжигающую его даже спустя столько лет. «Я считаю, что обман при получении интервью существенно повлиял на ответы моей матери», — заявил он. «Интервью значительно ухудшило отношения между моими родителями и причинило боль множеству людей. Мне неописуемо грустно осознавать, что ошибки BBC в немалой степени усилили в матери страх, паранойю и желание отгородиться от общества, сопровождавшее ее в последние годы». Его слова о неописуемой грусти — лишь намек на то, что пришлось пережить сыновьям принцессы, причем это же выражение искажает общую картину. «Я не готова подписаться под популярным в наши дни предположением, будто Диана была лишь слабой жертвой манипуляции со стороны медиа, несчастной марионеткой, управляемой злыми силами, над которыми у нее не было контроля. Сочувствуя ее сыновьям от всего сердца, я считаю, что представлять их хитрую, изобретательную мать безвольной игрушкой, глупым и обманутым ребенком или оказавшейся не в том месте случайной жертвой злонамеренных правдорубов, как минимум оскорбительно. В июле 97 года мы с Анной Винтер, я тогда была редактором «Нью-Йоркер», она работала в «Vogue», обедали с Дианой на Манхэттене. Встреча состоялась за 6 недель до ее гибели. Я тогда была потрясена тем, как уверенно и умело принцесса нас очаровывала. В жизни она оказалась еще красивее, чем на фотографиях. Большие, ясные голубые глаза, жемчужного цвета кожи, внушительный рост, делавший ее похожей на супермодель и становившийся еще внушительнее благодаря туфлям почти на 8-сантиметровом каблуке. История о том, какую боль причинил ей Чарльз и как она была одинока, Диана рассказывала так эмоционально и так искренне, что мы слушали как завороженные, а она тем временем переключилась на удивительно хитроумный план по использованию ее известности для достижения определенных целей. В тот день меня особенно поразила четкость ее мысли. Сейчас те идеи сочли бы контент-планом широкого охвата. По словам Дианы, каждые 2 года нужно выпускать фильм, посвященный конкретной благотворительной программе. Принцесса предлагала первым делом повышать осведомленность о проблеме, потом выпускать и документальный фильм, снятый в партнерстве с одним из телеканалов, и в результате сформировать структуру, которая будет поддерживать ее вовлеченность в процесс. Начинать планировалось со сферы образования. «Я тупая, как бревно», — нередко говорила себе принцесса. На самом деле Диана опережала свое время. Ее план во многом похож на то, чего сейчас пытаются добиться Меган и Гарри. Ключевое отличие — у нее получалось лучше. Не приходится сомневаться в том, что Мартин Башир успешно использовал одиночество Дианы и ее недоверие к окружающим, но принцесса стала соучастницей и была вполне довольна этим интервью для «Панорама». По словам Гулу Лалвани, она говорила так: «Я рада, что сделала это. Знаю, моей семье интервью не понравится, но я рада». Сочините отдельные фразы, например, легендарную: «В этом браке нас было трое». Она попросила писателя Клайва Джеймса, ее друга. «В отношениях с прессой Диана словно шла по натянутому канату», — сказал мне однажды Сондерс. «Не пресса завела интрижку с Джеймсом Хьюитом, не пресса крутила роман с Оливером Хором и часами сидела в машине возле его дома посреди ночи. Она была обычным человеком с чувствами и эмоциями. Одновременно она была самой знаменитой женщиной в мире, совершавшей такое, что ее хотелось фотографировать. Все безумные решения Дианы для нее не были лишены смысла. Раненная и обозленная, она перестала задумываться о последствиях своих действий. Пожар, разгоревшийся после выхода злополучного интервью, бушевал несколько недель, постепенно поглощая всех, кого принцесса любила и ненавидела. Именно на этот период выпал странный инцидент, который описал Марк Сондерс. Диана обогнала его на скоростном шоссе за пределами Лондона. Машина журналиста была хорошо знакома его жертве. Он мог видеть, как Диана наблюдает за ним в зеркало заднего вида. Мигнул левый поворотник, и она начала выезжать на среднюю полосу, постепенно сбрасывая скорость, вынуждая меня пойти на обгон, а потом в каком-то безумном порыве внезапно ударила по газам и снова метнулась на скоростную полосу, оказавшись сразу за мной. Мы ехали на скорости почти 150 км в час, и тут передний бампер машины Дианы коснулся заднего бампера моей. Сбрось я скорость, принцесса Уэльская покинула бы этот мир. Сондерс написал это в 1995 году. Конечно, он понятия не имел, что случится потом. Можно ли предположить, что тогда в туннеле Альма Диана подгоняла Генри Пола, убеждая его устроить папарацци гонку, которую они никогда не забудут? Безумием было бы предлагать Уильяму и Гарри простить тех журналистов, которые наставили на их умирающую мать камеры на месте трагедии в Париже. Возможно, последним, что она услышала, было именно кровожадное щелканье затворов. Принца не забудут, разумеется, насколько часто действия того или иного из этих разбойников доводили ее до слез на глазах сыновей. Уильям и Гарри были в числе тех, кому интервью причинило боль, но Диана согласилась дать его Мартину Баширу из упрямства и практических соображений. Принцы никогда не признают того, что для их матери камеры были одновременно опасным увлечением и самым сильным оружием, источником невероятной силы, которая приносила ей очень много боли. Она готова была играть на таких условиях. Сегодня ее сыновья по-разному выражают презрение к прессе. Уильям предпочитает стальную хватку. Гарри — вымученные, громкие и часто необдуманные осуждающие заявления, которым подводит итог жест, призванный означать «да гори оно все синим пламенем». Этот жест его мать, мечтавшая о свободе, но крепко державшаяся за свою диадему, наверняка поняла бы. Однако публика еще ни разу не слышала, чтобы кто-то из принцев заговорил о том, как их мать любила заигрывать с опасностью.